Страшные слова звучали как приговор. Грегори на сей раз даже не поднял головы. «Нет, сержант, больше ничего не могу вам рассказать, извините. Мне сообщили об этом на исповеди. Я немедленно отправлюсь туда, взглянуть, что с несчастным. Нет, мне признались в этом на исповеди. Я ничего не знаю ни о машине, ни о том, кто в ней был». Отец Хёрли направился за пальто. Его взгляд скользнул по лицу племянника, и он увидел, что оно просветлело. В глазах Грегори светилась благодарность. «Я как-то не подумал. Ну, конечно, элементарный здравый смысл. В самом деле, ты ведь не можешь раскрыть тайну исповеди. Не было никакой исповеди. И я мог бы рассказать, но не стану. Ты не смог бы нарушить священный... Заткни свою глотку!» Таким он дядю никогда еще не видел. Отец Хёрли взял маленькую сумку на случай, если потерпевший серьезно пострадал и придется соборовать его прямо у обочины неосвещенной дороги на окраине Дублина. «А мне что делать?» «Идти домой. И лечь в постель. А машина?» «С машиной я разберусь. Отправляйся домой. С глаз моих!» Велосипедистом оказалась девушка. Судя по студенческому удостоверению в ее бумажнике, мисс Джейн Морриси. Ей было 19. Она была мертва. «Вот всегда так», — сказали полицейские. Они достаточно насмотрелись на подобные случаи. «Вечно одно и то же. Труп на обочине, дело рук какого-нибудь ублюдка, который не подумал остановиться. Кошмар!» Один полицейский снял фуражку и вытер лоб. Второй закурил. Они обменялись взглядами через голову священника, приятного, с мягкой речью человека лет 50 с лишним. Он читал молитву над мертвой девушкой, всхлипывая. «Точно ребенок. Я сделал это ради Лоры», — твердил себе потом бессонными ночами отец Хёрли. Он не мог спать, не мог провалиться на 7-8 часов глубокое, без сновидений, забытье. Он сослался на исповедь, иначе пришлось бы донести на единственного сына своей сестры, сообщить, что он сбил человека и скрылся с места происшествия. С точки зрения священника, принимающего исповедь, он обязан был уговорить парня сознаться в преступлении. В жизни все не так, как в старом черно-белом фильме с Монтгомери Клифтом о священнике, терзаемом мучительными сомнениями. Сегодня священник обязан настаивать. Если кающийся хочет отпущения грехов и очищения, он должен взять на себя ответственность за свои действия, должен заплатить за причиненный им ущерб. Но Джеймс Хёрли думал о Лоре. Это была единственная возможность уберечь ее. Это был способ дать понять ее слабому сыну, что он, отец Хёрли, вел себя в этом деле скорее как грешник, чем как духовник. Его поступку нет оправдания как с точки зрения гражданских, так и церковных законов. Он солгал сержанту. Сказал, что понятия не имеет, кто водитель. Это был телефонный звонок. Кто-то в истерике пытался исповедаться. Он солгал кюре, сказал, что ночной гость был нищим, просил милостыню. Он солгал сестре, когда та спросила, почему он не может к ним приехать. «Много дел в приходе», — сказал он. А правда была в том, что он не в состоянии смотреть им в глаза и не в силах был выслушать очередную историю, подтверждающую совершенство Грегори. Машину Грегори он перегнал на станцию техобслуживания в месте, где его никто не знал, на другом конце Дублина. Хозяину-механику сказал, что вел машину кюре и задел ворота. Механик рад был услышать, что и священник способен дать маху. Он выправил вмятину и произвел полный осмотр. «Комар носа не подточит», — сказал он, радуясь, что участвует в маленьком сговоре. «Теперь кюре, хоть убей, ничегошеньки не заметит».